Напрасно вы сообщили о Л. товарищам, не получив от меня этого документа. Вы пишете о тайне. Сообщите, я весь ваш. Бежать еще не время. Если не можете приехать, буду присылать ценные бумаги. Как бы мне хотелось поговорить и войти в родную семью, но разум требует остаться здесь, где я больше принесу нашему делу пользы. Вот этот документ, оригинал которого у меня и теперь сохраняется. Министерство внутренних дел, департамент полиции по особому отделу, 1 декабря 1907 года, номер 13565, лично, совершенно секретно, начальнику Санкт-Петербургского охранного отделения. По докладу представления вашего от 27 ноября 1907 года за номером 30334 товарищу министра внутренних дел, сенатору, тайному советнику Макарову, его превосходительство признал возможным ввиду указанных услуг по арестованию в пределах Финляндии некоторых членов Северного боевого летучего отряда, назначить вашему сотруднику Василию Леоновичу денежную награду в сумме 1500 рублей. Об отпуске означенной суммы в распоряжении вашего превосходительства вместе с сим департаментом полиции сделано соответствующее распоряжение. За директора С. Виссарионов, за заведующего особым отделом Пешков. Не делайте распространения большого этой бумажки, чтобы еще не узнал Герасимов. С нескрываемой радостью сообщаю о другом провокаторе центра, кажется, как говорит Герасимов, агент ЦК партии социалистов-революционеров З. Примечание З. Один из известных эсеровских деятелей. Его, как Леоновича Герасимова, надо было скомпрометировать, но о нем я не упоминал никому, даже эсерам, и его имя поэтому никогда не упоминалось ни в каких расследованиях. Он в 1906 году, кажется, был арестован на собрании комитета. Герасимов с ним долго беседовал наедине и, очевидно, убедил, потому что его выпустили под залог, а затем по суду оправдали, и он уехал за границу. Мои данные, приведшие к такому умозаключению, следующие. Во время проживания З. в Финляндии, в Петербурге, Герасимов с пеной у рта не позволял вести наблюдение за ним, бережно охраняя его, обычная тактика всех этих негодяев. В первых числах мая З. был подчинен наблюдению. Заботливость Герасимова по отношению к З. поразительна. Он циркулярно дал в некоторое отделение телеграммы, куда, не зная, от меня скрыли, писали ее вместе с Комиссаровым. Чтобы наблюдаемый З. не был арестован, наблюдение велось с питерскими филерами, которые и уехали. Я полагаю, что для нас с вами, побывавших на службе в таких почтенных учреждениях, смысл и значение всего этого достаточно понятен. Как тяжело, дорогой, находиться в этой атмосфере. Просимое вами все по возможности доставлять буду. Не торопитесь. Пока пишу о центре, а дальше будет все так надо, если знаете почему. На днях послал вам письмо. Получили ли вы? Посылаю пока две карточки Карла и Распутиной, членов Северной летучки. Остальные буду доставать и высылать по возможности. Относительно вас был только лишь циркуляр, что скрылись, и о розыске, и больше ничего. Пока молчат. Вы спрашиваете о количестве агентуры? Конечно, я всех не знаю. Но я знаю, что центральная агентура интеллигентной силы у Герасимова и Комиссарова. Все усилия приму по возможности узнать, кто они. Если не точно, то хотя по догадкам постараюсь их выудить. А что же касается рабочей агентуры, то она у меня, но она очень слаба. Я их в таком направлении веду, что они скоро все разбегутся обратно. О них сообщу вам при личном свидании. Да, это кажется и неинтересно. Относительно моей поездки за границу скажу опять, что это пока невозможно, провал безусловный, не даст нам достигнуть намеченной цели обезоружить прохвостов,